над озером синьку льет. Солнечный сайц в луже купается, зорьку пьет. Голубь серебряной крошкой клюет на моем огне, но сердце спит мое. Жар в кашемировой ночи полнолуние стелит вновь. Ночью особенно верю в гадания и любовь. Ветка еловой машет заманчиво Рождество, но сердце спит мое. Услышь меня, тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тело на простыне замерло, но сердце спит мое. Яркая обложка и глянцевым фото смеюсь себе. Все, что желаю, случается скоро в моей судьбе. Новые встречи и расставания дарят день, но сердце спит мое. Услышь меня.